Глава 30. Производство. Упорствуют, не идут, нарочно не хотят идти из Петербурга волшебные бумаги, имеющие магическое свойство одним своим появлением мгновенно превратить сотни исхудалых, загоревших дочерно, изнывших от ожидания юношей в блистательных молодых офицеров, в стройных вояк, в храбрых защитников Отечества, в кумиров барышень и в украшение армии. Но Петербург все безмолвствует. Доходят до лагерей смутные слухи, что по каким-то очень важным государственным делам император задержался за границей, и производство можно ожидать только в середине второй половины июля месяца. Училищных офицеров тоже беспокоит и волнует это замедление. После производства в офицеры бывшие ученики и прямые подчиненные становятся отрезанным ломтем. Больше о них нет ни забот, ни хлопот, ни ответственности, ни даже воспоминаний. Будущие второкурсники, господа обер-офицеры, обыкновенно дня за три до производства отпускаются в отпуск до начала августа, когда они в один и тот же день и час должны будут прибыть в училищную приемную и, лихо откозыряв дежурному офицеру, громко отрапортовать ему: «Ваше благородие! Является из отпуска юнкер второго курса такой-то роты и фамилия». Но от дня производства до явки отпускных у начальства остается почти месяц свободного от занятий времени, которым каждый пользуется посредством и воображению. Потому-то весь состав училища становится в эти дни напряженного ожидания нетерпеливее и распущеннее, чем обыкновенно. Занятий почти нет. Ружья на неделю отобраны от юнкеров и отправлены в оружейную мастерскую училища. Там старые постоянные мастера уже успели на глаз, на ощупь и через специальное маленькое зеркальце осмотреть все раковинки, ржавчинки и царапинки и другие повреждения, которые принесли ружьям плохая чистка и небрежное обращение. Старшему курсу уже был прислан отчет о том, какая сумма будет вычтена при производстве с каждого юнкера за порчу казенных вещей. Александрову насчитали ужасно много – 13 рублей 48 копеек. Второй курс заплатит свою пеню в будущем году. Занимаются подзубриванием уставов, перечислением лиц императорской фамилии, караулом при знамени и перед пороховым погребом, немного гимнастикой, немного маршировкой. Юнкеров, взявших вакансии в артиллерию, училищный берейтор Плакса каждый день тренирует в верховой езде. Больше всего увлекаются купаньем, погода стоит пламенная. Даже травля надоела. Попробовал Александров однажды вечером запустить последнюю оставшуюся у него ракету. Как раз она и вылетела шикарно и разорвалась эффектно. Но никто не послал ей вслед острого словца. Только на взрыв какой-то юнкер ответил «пуп». И так уныло у него вышло, как будто бы он собирался крикнуть: «А производства-то все нет». Третья рота устроила перед своими бараками пышное представление под заглавием «Высокое награждение султаном Ниневийским храброго джигита и абрека Берди-пашу». Постановка была очень недурна. Принимая во внимание, что декорации и костюмы были сделаны из простынь, подушек, шинелей, цветной бумаги и древесных веток, юнкер Павлов, изображавший пашу, обмотал лоб громаднейшим тюрбаном. Посол султана был в белом остроконечном картонном колпаке, усеянном звездами. Собственная музыка сыграла при входе посла Ниневийского марш. Инструментами музыкантам служили головные гребешки, бумажные трубы, самодельные барабаны и свой собственный свист. Сцена роскошно освещалась четырьмя стеариновыми свечами. Посол низко поклонился Берди-паше, а Берди-паша — послу. Затем посол приказал своей свите: «Приведите присланных одолисок». Свита ушла и через минуту вернулась назад, поддерживая с нежностью двух смазливых юнкеров, одетых в роскошные женские одежды из простынь. «О, прелестные одолиски! Упоите зрение знаменитого воина Берди-паши вашими грациозными танцами!» Оркестр грянул «Турецкий патруль», и под него одолиски протанцевали изумительный танец, виляя бедрами и боками, вращая животами, оглядывая публику сладострастными восточными взорами. «Теперь довольно», — сказал посол и поклонился паше. Паша сделал то же самое. «О, великий батырь Буздыхан и Кисмет», — сказал посол, — «мой владыко, сын солнца, брат луны, повелитель царей, жалует тебе орден великого Клизопомпа и дает тебе новый важный титул. Отныне ты будешь называться не просто Берди-паша, а торжественно Халда-балда-Берди-паша. И знай, что четырехстворчатое имя считается самым высшим титулом в Ниневии. В знак же твоего величия дарую тебе два драгоценных камня — желчный и мочевой». Новоиспеченный Халда-балда-Берди-паша глубоко поклонился послу. Посол сделал то же и потом сказал: «Мой повелитель дарит тебе этих прекрасных ниневиатинок». «Ни-ни!» — закачал паша головою. «Что я с ними буду делать? Мне они незачем. А вот место евнуха в султановом гареме, да еще с порядочным жалованием, от этого я бы не отказался». «Будь им с нынешнего числа», — сказал посол. «Я вовсе не посол, а сам султан. Ты нравишься мне, Берди. Идем-ка вместе в трактир. Пьеса окончена». «Что, хорошо я играл, господа почтенные зрители?» Эта пьеса-церемония была придумана за час до представления и по совести никуда не годилась. Она не имела никакого успеха. К тому же у юнкеров еще не вышло из памяти недавнее тяжелое столкновение с Артабалевским, где обе стороны были неправы, юнкерская даже больше. Но зато первая рота, государева, в скором времени ответила третьей, знаменной. Поистине великолепным зрелищем, которое называлось «Похороны штыка», и, кажется, было наследственным, преемственным. Жеребцы не пожалели ни времени, ни хлопот и набрали, бывая по воскресеньям в отпуску, множество бутафорского материала. Начали они, когда слегка потемнело. Для начала была пущена ракета. Куда до нее было кривым, маленьким и непослушным ракетишком Александрова? Это работало и шипело, как паровоз, уходя вверх не на жалкие какие-нибудь 100-200 сажен, а на целых две версты, лопнувши так, что, показалось, земля вздрогнула и рассыпала вокруг себя массу разноцветных шаров, которые долго плавали, погасая в густо-голубом, почти лиловом небе. По этому знаку вышло шествие. Впереди шли скрипка, окарина и низкая гитара. Они довольно ладно играли похоронный марш Шопена. За музыкой шел важными и медленными шагами печальный тамбур, держа в руках высокую палку с траурными лентами. Затем шествовал гроб такой величины,

Мальчишки сныряют вокруг оркестра, чуть не влезая замурзанными мордочками в оглушительно рявкающий огромный геликон и разевающие рты перед ухающим барабаном. Все военные, попадающие на пути, становятся во фронт и делают честь знамени. Старый седой отставной генерал с георгиевскими петлицами, стоя, провожает батальон глазами. В его лице ласковое умиление, и по щекам текут слезы. Все 200 юнкеров, как один человек, одновременно легко и мощно печатают свои шаги с математической точностью и безупречной правильностью. В этом почти выше, чем человеческом движении, есть страшная сила и суровое самоотречение. Какая-то пожилая высокая женщина вдруг всплескивает руками и громко восклицает: «Вот так-то они, красавцы наши, и умирать за нас пойдут!» Святые, чистые, великие слова. Сколько народной глубокой мудрости в них. Вот забрили лоб рекруту, ведут его под присягу. Бабы плачут, девки плачут, старики кряхтят на заваленках. А забритый пьян распьян, куражится, задается, шумит, выражается. «Желаю, — говорит, — пролить кровь за отечество. Марфа, тащи еще четверть водки». А вот он уже и в солдатах. Обреченный человек, казенный человек, ответчик за весь мир православный, слуга царю и родине. Первое время-то какое тяжелое. С непривычки все домой да домой тянет, и учение плохо дается. Ну а там, гляди, обратался, отпрукался, освоился, стал настоящим исправным солдатом, даже ефрейтором и младшим ундером. Приехал домой на кратковременный отпуск, узнать нельзя. Стройный, ловкий, уверенный, прежнего вахлака и в помине нет. Спрашивают: «Ученьем вас, небось, много мучают?» А он этак по-солдатски: «Скандачка, нам ученье тяжело, между прочим, ничего, а убойно у нас каждый день в ощах и каша тоже, и мясная порция на спичке выдается, 25 золотников ежедневно, а в государевы дни и в полковой праздник водку нам подносят по целой манерке». Нет, жить в солдатах можно хорошо, надо только быть расторопным, понимающим, усердным и веселым, и, главное, правдивым. А потом, спаси Господи, война начнется. Идет солдат на войну верной присяге, шинелью из кислой шерсти навкось опоясан, ранец на нем и вещевой мешок со всем его имуществом, ружье на плече, патроны в подсумках. Идет полк с музыкой, земля под ним дрожит и трясется. Идет и бьет повсюду врагов отечества, турок, немцев, поляков, шведов, венгерцев и других инородцев. И все может понять и сделать русский солдат. Укрепление соорудить, мост построить, мельницу возвести, пекарню или баню смастерить. Он же солдат, и на верную смерть охотником вызваться готов, и ротного своим телом от пули загородить, и товарища раненого на плечах из боя вынести, и офицеру своему под огнем обед притащить, и пленного ратника накормить и обласкать, все ему сподручно. А забравши под российское государство великое множество городов и взявши без числа пленных, возвращается солдат домой, простреленный, иногда без руки, иногда без ноги, но с орденом на груди святого великомученика Георгия. И тут Тут уже солдат весь входит в любимую легенду, в трогательную сказку. Ни в одном другом царстве не окружают личность военного кавалера таким наивным и милым уважением, как в России. Солдат из топора щи мясные варит, Петра Великого на чердаке от разбойников спасает, черта в карты обыгрывает, выгоняет привидения из домов, все улаживает, всех примиряет и везде является желанным и полезным гостем, кумом на родинах, сватом на свадьбах. «Странно, — думает Александров, — вот мы учились уставом, тактике, фортификации, законоведению, топографии, химии, механике, иностранным языкам. А между прочим, нам ни одного слова не сказали о том, чему мы будем учить солдата, кроме ружейных приемов и строя. Каким языком я буду говорить с молодым солдатом? И как я буду обращаться с каждым из них по отдельности? Разве я знаю хоть что-нибудь об этом неведомом, непонятном существе? Что мне делать, чтобы приобрести его уважение, любовь, доверие? Через месяц я приеду в свой полк, в такую-то роту, и меня сразу определят командовать такой-то полуротой или таким-то взводом на правах и обязанностях ближайшего прямого начальника». Но что я знаю о солдате, Господи Боже? Я о нем решительно ничего не знаю. Он бесконечно темен для меня. В училище меня учили, как командовать солдатом, но совсем не показали, как с ним разговаривать. Ну, я понимаю, атака. Враг впереди и близко. «Ребята, вся Родина на нас смотрит, победим или умрем!» Выхватываю шашку из ножен, потрясаю ею в воздухе. «За мной, богатыри! Ура!» Да, это просто. Это героизм. Это даже вот сейчас захватывает дыхание, и холодом вдохновение бежит по телу. «О, это я умею делать великолепно!» Но ежедневные будни, ежедневное воспитание, воспитание дикого неуча, часто не умеющего ни читать, ни писать. Как я к этому важному делу подойду, когда специально военных знаний у меня только на чуточку больше, чем у моего однолетки, молодого солдата, которых у него совсем нет, и однако он взрослый человек в сравнении со мною, тепличным дитятей. Он умеет делать все – пахать, боронить, сеять, косить, жать, ухаживать за лошадью, рубить дрова и так без конца. Неужели я осмелюсь отдать все его воспитание в руки дядек, унтер-офицеров и фельдфебеля, которые с ним все-таки родня и свой человек? Нет, если бы я был правительством, или военным министром, или начальником генерального штаба, я бы распорядился. Кончил юноша кадетский корпус, марш в полк рядовым. Носи портянки, ешь грубую солдатскую пищу, спи на нарах, вставай в 6 утра, мой полы и окна в казармах, учи солдат и учись от солдат. Пройди весь стаж от рядового до дядьки, до взводного, до ефрейтора, до унтер-офицера, до артельщика, до каптенармуса, до помощника фельдфебеля. Попотей, потрудись, белоручка, подравняйся с мужиком, а через год иди в военное училище, пройди 2-годичный курс и иди в тот же полк обер-офицером. Не хочешь? Не нужно. Иди в чиновники или в писаря. Пусть те, у кого кишка слаба и нервы чувствительны, уходят к черту. Останется крепкая военная среда. Александров вздрагивает и приходит в себя от мечтаний. Жданов толкает его локтем в бок и бурчит: «Не разравнивай рядов!» Батальон уже прошел Никитским бульваром и идет Арбатской площадью. До Знаменки два шага. Оркестр восторженно играет марш «Буланже». Батальон торжественно ходит на училищный плац и выстраивается поворотно в две шеренги. «Смирно!» — командует Артобалевский, соскакивая с лошади. «Под знамя! Слушай, на караул!» Ладно брякают ружья. Знамя в сопровождении знаменщика и адъютанта уносится на квартиру начальника училища. Генерал Анчутин выходит перед батальоном. «Здравствуйте, юнкера!» Беззвучно, но понятно шепчут его губы. «Здравия желаю, ваше превосходительство!» Радостно и громко отвечает черная молодежь. Начальник училища передает быстро подошедшему Артобалевскому большой белый блестящий картон. Берди-паша отдает честь и начинает громко читать среди гулкой тишины. «Его императорское величество, государь и самодержец всея России, высочайше соизволил начертать следующие милостивые слова». Юнкера вытягиваются и расширяют ноздри. «Поздравляю моих славных юнкеров с производством в первый обер-офицерский чин. Желаю счастья. Уверен в вашей будущей достойной и безупречной службе престолу и Отечеству. На подлинном начертано Александр». Могучим голосом восклицает Артобалевский: «Ура его императорскому величеству! Ура! Ура!» — оглушительно кричат юнкера. «Ура!» — отчаянно кричит Александров и растроганно думает. «А ведь что ни говори, а Берди-паша все-таки молодчина». Все бегут в гимнастическую залу, где уже дожидается юнкеров офицерское обмундирование. Там же ротные командиры объявляют, что спустя трое суток господа офицеры должны явиться в канцелярию училища на предмет получения прогонных денег. В конце же августа каждый из них обязан прибыть в свою часть. Странным кажется Александрову, что ни у одного из юных подпоручиков нет желания проститься со своими бывшими командирами и курсовыми офицерами. Зато и у тех как будто нет такого намерения. Удивленный этим, Александров идет через весь плац и звонится в квартиру, занимаемую Дроздом, и спрашивает долговязого денщика, полуоткрывшего дверь: «Можно ли видеть господина капитана?» «Никак нет, ваше благородие», — равнодушно отвечает тот. «Только что выехали за город». Александров пожимает плечами.